72. В том же году зарейнский народ Фризы нарушил мир больше вследствие нашей жадности, чем из нежелания оказывать нам повиновение. По причине бедности фризов Друс обложил их умеренной податью, повелев сдавать бычьи шкуры для нужд нашего войска, причем никто не следил за тем, какой они были прочности и какого размера, пока Оленних, центурион Примипилов, назначенный правителем фризов, не отобрал турьи шкуры в качестве образца для приемщиков подати. Выполнить это требование было бы затруднительно и другим народам, а германцам тем более тяжело, что хотя в их лесах водится много крупного зверя, домашний скот у них малорослый. И вот вместо шкур они стали сначала рассчитываться с нами быками, потом землями и, наконец, отдавать нам в рабство жен и детей». Отсюда волнения и жалобы. И так как им не пошли в этом навстречу, у них не осталось другого выхода, кроме войны. Явившихся за получением подати воинов, они схватили и распяли на крестах. Оленний, предупредив нападение разъяренных врагов, спасся бегством и укрылся в укреплении, носившем название «Флев». В нем стоял довольно сильный отряд римских воинов и союзников, охранявших океанское побережье.